3. «Прошу вас, — сказал Палладис, — не причиняйте вреда этим людям. Они уже и без того хлебнули лихо». Гхота шагнул в храм. Его тяжелые, подбитые гвоздями ботинки давили стекло и камешки со звуками, похожими на ружейные выстрелы. Он обвел взглядом перепуганную толпу. В конце концов остановил его на Роксане и ухмыльнулся. Палладис увидел, что вместо зубов у него были стальные клыки, треугольные, как у акулы. Гхота ткнул пальцем в Роксану. «Плевать на остальных», — заявил он, — «нужна только она». Его голос был невероятно низким, как будто его выволакивали вопреки его воле из какого-то щебеночного карьера в утробе Гхоты. Безжизненный, он скрежетал, как жернова. И, что удивительно, не отзывался эхом в каменных стенах храма. «Послушай, я знаю, что пролилась кровь, но твои люди напали на Роксану», — сказал Палладис. «Она имела полное право защищаться». Гхота склонил голову на бок с таким видом, как будто перед ним никогда еще не выкладывали этот довод. Он его позабавил, и Гхота расхохотался. По крайней мере, Палладису показалось, что исходящий из его рта грохот горной лавины означает смех. «Она в тот момент нарушила границу», — пророкотал Гхота. «Ей нужно было заплатить пошлину, но она решила, что к ней это не относится. Мои люди следили за соблюдением законов Бабу. Она их нарушила, теперь она должна заплатить. Все просто. Или она идет со мной, или я всех здесь убью». Палладис боролся с нарастающей внутри него напряженностью. «Если хоть один человек запаникует, то этого хватит, чтобы храм стал братской могилой». Майя закрывала собой двух своих мальчиков, а Эстабен тем временем сидел с закрытыми глазами и что-то неслышно бормотал, сцепив перед собой руки. Роксана сидела с опущенной головой, и Палладис, увидев ее страх, почувствовал себя так, точно его хлестнули наотмашь. Так легко забыть, насколько она иная. Он сделал шаг к Гхоте, но тот поднял руку и покачал головой. «Стой, где стоишь», — сказал Гхота. «Однако, как я посмотрю, ты медлишь, пытаясь сообразить, сможешь ли ты как-нибудь меня уболтать. Тебе этого не удастся. И еще ты раздумываешь, сможет ли твоя девчонка Бокши как-нибудь провернуть то, что она сделала с убитыми ей людьми. Возможно, ей удастся прикончить пару человек. Но на мне это не сработает. А если она попробует, то я устрою так, что ее смерть растянется на недели. Я знаю всю степень хрупкости человеческого тела. Знаю точь-в-точь, и я обещаю тебе, что она будет страдать. Мучительно. Ты меня знаешь, и ты в курсе, что я не бросаю слова на ветер». «Да, Гхота», — ответил Палладис. «Я знаю тебя. И можешь не сомневаться, я верю каждому сказанному тобой слову». «Тогда отдай ее, и мы уйдем». Палладис вздохнул. «Я не могу так поступить». «Ты знаешь, кто она такая?» «Да». «Глупо», — сказал Гхота, выхватывая свой крупнокалиберный пистолет с такой быстротой, что Палладис не был уверен в том, что он видит, пока помещение не наполнилось оглушительным грохотом. Все вскрикнули и продолжали кричать, когда увидели, что выстрел сделал с Эстабеном. Он оставил от него мокрое место, в самом буквальном смысле. Выстрел превратил в месиво верхнюю половину тела, швырнув ее через помещение и размазав по груди отсутствующего ангела. На молитвенно сложенных руках статуи повисли сочащиеся кровью ленты из кромсонного мяса, а ее лишенное черт лицо разукрасили липкие мозги и обломки черепа. Майя закричала, и Роксана бросилась на пол. Рыдающие участники похорон жались друг к другу внутри отгороженных мест, уверившись в том, что они вот-вот присоединятся к тем, кто был им дорог. Дети вопили от страха, и их матери не пытались заставить их замолчать. Роксана подняла глаза на Палладиса и потянулась к кромке своего капюшона, но тот отрицательно покачал головой. Гхота согнул руку в запястье, и Палладис обнаружил, что смотрит в чудовищный ствол оружия, которое может разнести его в пыль. Дуло пистолета закурилось завитками дыма, и до Паладиса доносилась химическая вонь высококачественного пороха. Штампованное изображение орла на стволе поблескивало в тусклом свете храма. «Ты следующий», — сообщил Кхота. «Ты умрешь, и мы в любом случае заберем девчонку». Паладис внезапно ощутил, что температура его тела упала. Словно по соседству только что открылся морозильник, вдохнув помещение порывом арктического воздуха. Волосы на его руках встали дыбом. По спине ни с того ни с сего забегали мурашки. На лбу выступили бусинки пота. И хотя все его чувства говорили ему, что в помещении тепло, его тело дрожало, как в те ночи, которые он когда-то провел под открытым небом на равнинах Нахичевани. Звуки, издаваемые испуганными людьми, отступили на задний план. И Паладис услышал пыхтящее, хрипящее одышливое дыхание чего-то влажного и прогнившего. Мир лишился красок. И даже цветистые татуировки Кхоты казались тусклыми и прозаичными. Помещение затопил холодный воздух. Казалось, что внезапно поднявшийся ледяной сквозняк обвивается вокруг каждого живого существа и ласкает его прикосновениями, омерзительными в своем сходстве с отеческими. Паладис увидел, как один из головорезов Кхоты оцепенел, схватившись за грудь. Как будто внутрь его грудной клетки забрался гигантский кулак и сдавил ему сердце. Его кожа сравнялась цветом со снегом недельной давности, и он, задыхаясь, рухнул внутрь одного из отгороженных мест с лицом, искривленным в разъяренную маску боли и ужаса. Другой мужчина упал, как подрубленный, обойдясь без драматизма своего товарища. Гримаса ужаса как будто приросла к его лицу, но на его теле так и не появилось никаких знаков. Кхота сердито взрыкнул и нацелил пистолет на Роксану. Но прежде чем он успел нажать на спуск, еще один из его людей завизжал, не помня себя от ужаса. Его крик был таким неистовым и первобытным, что застал врасплох даже такое бесчеловечное чудовище, как Кхота. Мир снова наполнился красками. Пистолет Кхоты бухнул с оглушительным грохотом, и Паладис бросился в сторону. Он не видел, куда тот стрелял, но услышал гудящий треск, когда он во что-то попал. В дальнем конце помещения закричали еще сильнее. Звуки были неистовыми, настойчивыми и полными ужаса. Паладис, извиваясь, пополз по полу между отгороженными местами, понимая, что происходит что-то ужасное, но совершенно не представляя, что именно. Перед ним туманился выдыхаемый воздух. Он видел, что на спинке деревянной скамьи сбоку от него формируются морозные узоры. Он вздрогнул, когда Кхота выстрелил снова, взревев от злости, накал которой вгонял в ужас. Звуки его ярости промчались прямо сквозь Паладиса, пробрав его до мозга костей и оставив разбитым и парализованным страхом. Ни один смертный воин не смог бы выплеснуть из себя подобный боевой пыл. Паладис, пришпиленный к полу ужасом, обхватил руками голову, пытаясь отгородиться от криков перепуганных людей. Он не поднимал лица, вжатого в холодные каменные плиты пола, панически вдохами втягивая в легкий ледяной воздух. Казалось, что крики продолжаются без малейшей передышки. Дикие вопли ужаса и боли, перекрываемые злобными рыками, в которых слышался грозный вызов, сливались в странный боевой речитатив, звучащий яростью древнего бога войны. Паладис не шевелился, пока не ощутил на шее каплю холодной воды. Он посмотрел вверх и обнаружил, что иней на спинке скамьи тает. Стужа исчезла так же стремительно, как и появилась. Он почувствовал прикосновение к своему плечу и заорал, беспорядочно молотя руками по напавшему на него человеку. «Паладис, это я!» — сказала Роксана. «Все кончилось, он ушел!» Паладис изо всех сил старался усвоить эту информацию, но нашел ее слишком невероятной, чтобы она могла уложиться в его голове. «Ушел?» — наконец произнес он. «Как? В смысле? Почему?» «Я не знаю», — сказала Роксана, выглядывая над верхом скамьи. «Это ты сделала?» — спросил Паладис. К нему начала возвращаться часть его самообладания. Он сел и отважился бросить быстрый взгляд над верхом скамьи. «Нет», — сказала Роксана, — Клянусь, я этого не делала. Посмотри, я не смогла бы совершить ничего подобного. Роксана не лгала. Гхота исчез, оставив в воздухе липкую вонь страха и чад едкого оружейного дыма. У входа в храм раскинулось 7 тел, 7 крепких, опасных мужчин. Ни один не шевелился. Их конечности были вывернуты под неестественными углами, как будто их отловил какой-то простодушный великан и выкручивал их до тех пор, пока не сломал им все на свете. Паладис навидался изуродованных трупов и знал, что в их телах раздроблены все кости до единой. «Во имя Терры, что здесь только что произошло?» — спросил Паладис, перемещаясь в центр храма. — Что убило этих людей? — Будь я проклята, если знаю, — сказала Роксана. — Но что бы за штука это ни сделала, не собираюсь утверждать, что не испытываю к ней благодарности. — Могу себе представить, — согласился Паладис. Над верхушками скамей начали появляться головы людей. Они обнаружили Паладиса, стоящим среди останков 7 человек, и их страх перешел в изумление. Паладис увидел написанное на их лицах благоговение и замотал головой, выставляя руки, чтобы откреститься от любого участия в их гибели. «Это был не я», — начал он. «Я не знаю, что случилось». Он оглянулся назад, вдоль центрального прохода храма, в направлении отсутствующего ангела, и слова замерли у него на губах. Со статуи, подобно гротескным фестивальным украшениям, свисали внутренности, которая разбросала из живота Эстабена. И Майя завывала, как баньши, от душераздирающей боли, последней из череды ее утрат. Какую-то мимолетную секунду казалось, что вокруг очертаний статуи играет тусклый ореол света. Паладис ощутил задерживающееся присутствие смерти и не удивился, увидев, что внутри лица статуи, в мраморе, пронизанном темными прожилками, плавает злобный череп с алыми глазами. Он исчез так внезапно, что Паладис не был уверен, что он вообще что-то видел. «Так ты наконец-то за мной пришла?» — едва слышно прошептал он. Мгновение спустя рядом с ним возникла Роксана. «Что ты сказал?» «Ничего», — ответил Паладис, отворачиваясь от статуи. «Я хотела бы тебя поблагодарить», — сказала девушка. «За что?» «За то, что ты не позволил им меня забрать». «Ты одна из нас», — ответил он. «Я точно так же не давал бы им забрать любого другого». Он увидел ее разочарованные глаза и незамедлительно пожалел о своих необдуманных словах. Но было уже слишком поздно забирать их назад. «Так что здесь было?» — спросила Роксана. «Здесь была смерть», — сказал Паладис, подавляя порыв оглянуться через плечо на отсутствующего ангела. Он возвысил свой голос, чтобы его мог услышать остаток его паствы. «К нам пришли дурные люди, и они заплатили должную цену за свою нечестивость. Смерть выискивает любую возможность заключить вас в свои мрачные объятия, и идти путем зла означает попасть к ней на заметку. Теперь посмотрите и узрите цену этой стези». Когда люди в храме осознали его слова, они разразились радостными выкриками, крепко обнимая друг друга. Они вышли из-под тени смерти, и свет за ее пределами казался ярким, как никогда. Мир играл невероятно сочными красками, и утешение, которое дал им дорогой их сердцу человек, стоящий рядом с ними, еще никогда не было столь желанным. Они смотрели на него, как на источник своего только что обретенного счастья, а ему хотелось сказать им, что он вовсе не был причиной смерти бойцов Кхоты, и что он не слабее их потрясен тем, что еще жив. Но единственный взгляд на восторженные лица этих людей уверил Паладиса в том, что какие бы слова он ни подобрал, ему не переубедить этих непоколебимо верящих в него людей. Роксана сделала жест в сторону мертвых тел. «Так что мы с ними сделаем?» «То же самое, что и с остальными», — ответил он. «Мы их сожжем». «Гхота так легко это не проглотит», — заметила Роксана. «Нам нужно рвать отсюда когти. Он сравняет это место с землей». «Нет», — ответил Паладис, подбирая чудную винтовку, которой был вооружен один из людей Гхоты. «Это храм смерти. И когда ублюдок вернется, ему предстоит выяснить, что именно это значит.